Без практики никуда не брали, как, впрочем, и с практикой. Безработных и своих хватало, а ни к чему другому его организм приспособлен не был. В конце концов, он принял разумное решение не забивать себе голову всякими глупостями, а вести светский образ жизни, то есть чтение, спорт, театры. И единственное, что беспрестанно отравляло и без того гнусное существование сибарита в изгнании, так это настойчивое любопытство трудящихся немцев, чем же он все-таки там занимается, как, собственно, зарабатывает на хлеб насущный. Поначалу на вопрос о работе бывший советский гражданин весело отшучивался, мол, все деньги уже заработал и теперь на заслуженном отдыхе. Получив такой ответ, многие принимали его за издевательство, другие – за слабоумие, а третьи, со словами «Вечно мы должны жидов кормить», начинали подсчитывать, сколько же у него может быть денег. Наконец, устав от сплетен и пересудов, Лёва заявил, что он вот уже несколько лет работает над созданием наиподробнейшей монографии о Древнем Египте. Тому, слава Богу, насчитывалось 30 веков, и посему ближайшие 100 лет можно было спокойно писать одно только вступление. На самом же деле, деньги, которые позволяли ему вести образ вольного художника, имели более прозаическое происхождение и название, а именно «невозвращенный кредит». История Левиной деловой карьеры была забавна и вместе с тем похожа на сотни других подобных историй рубежа 80-х-90-х годов. А началось все с круиза. Мало кто уже помнит детскую радость советских людей, неожиданно открывшейся возможности выехать за границы горячо любимой родины без тещиных и профсоюзных рекомендаций, без унижений и без проницательного майора Пронина в Авире. Газетное объявление, приглашение в поездку по загадочным дальним странам настолько поразило воображение вчерашней школьницы Светы Луниной, что ни о чем другом она уже думать не могла, и через неделю Лёва метался по Москве в поисках $2000, дабы спасти любимую от неминуемой смерти. «Чахотка», — сквозь слезы шептала Светка, — «лечиться только морским воздухом, причем не черноморским, а непременно средиземным». «А в чем же разница, Светочка?» — робко вопрошал несчастный ухажер. «Спроси у Чехова», — сухо обрезала умирающая, прикладывая окровавленный платочек к губам. Родители категорически отказались от участия в благотворительной акции, заявив, что такую заразу и бубонная чума с ног не свалит, не то что московский воздух. И только добрая тетушка Сима, соблазнившись обещанным высоким процентом, вынула из заветной шкатулки 20 сотенных бумажек. Протягивая деньги непутевому племяннику, она произнесла жалобным голосом: «Смотри, Левушка, не обмани старую тетю Симу, на похороны себе отложила». Племянник с удивлением оглядел тетушку, которой, принимая во внимание ее возраст и состояние здоровья, до смерти оставалось добрых лет 40. От комментариев все же воздержался, поспешив лишь горячо заверить в честности своих намерений. 2 недели круиза, как и полагалось, принесли Светке новых любовников, подарки и веселье до утра. Лёва же, жестоко страдая от морской болезни, лежал в полном одиночестве в душной каюте без еды и секса. Единственным развлечением в промежутках между мучительными приступами рвоты у покинутого влюбленного была возможность горестных размышлений о том, как вернуть деньги. Наконец, вступив на твердый берег и вдохнув полной грудью целебный столичный воздух, Либерман принял единственное возможное решение – заняться бизнесом, даже не подозревая, сколь тернистым окажется сей путь. В их группе историков-искусствоведов предпринимательской деятельностью занимался один единственный человек –